Да, я слушаю вас. Хуй сосня. Это ты, пидорила. Узнал? Педрила, что тебе надо, блядь? Что ты звонишь на вечер? Девушку привел. Ты слушай меня внимательно. Вот ты один хуй в прятки играешь, а от хуя не вернешься. Тебя он достигнет. И я тебе это гарантирую, просто рано или поздно тебя нахуй посадят. Подожди, ты там девушку привел, нет? Отжахал ее уже? Своей макарониной. Да, я слушаю. Слава, ты там что, уринотерапией занимаешься, что ли? Алло. Я говорю, ты там уринотерапией занимаешься. Кто говорит? Представься, пожалуйста. Кто говорит со мной? Да это Рубинов Рома, ебаный рот. А, это пидорас, что ли? Да. Ну, соси хуй, как говорится, дохлого татарина. Все, что ты, блядь, слушай, ты там что, бухаешь с тёлкой, да? Да, слушай меня внимательно. Ну. Ты хуесос и соси хуй, так сказать, своих пидорасов. Здесь у тебя соратников нет, поэтому постарайся сюда не звонить. Да подожди ты, стой, Рома, Слава, фу, блядь. Хуй сосня. Это ты, а в хуй треснутый, что ли? Хуй сосня. Меня ты, хуйло. Хуй сосня. Вот ты хуесос позорный и к тому же, так сказать, дефективный. Да-да-да, постарайся сюда больше не звонить. Слав, слышь, все. Вылечи меня, а я не буду звонить больше. Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Да. Я слушаю вас. Вы меня слушаете или я вас слушаю? Да, собственно говоря, так получается, что вы мне звоните, а я вам точно не звонил. Это пидорасы, мне сказали, что есть такая компания, блядь, которая хуйней занимается. А может быть. Просто они набрали, что у них там авария и соединили. Я вообще нихуя не набирал. Я сейчас со своей бабой общаюсь. Ебать ее. Хорошо, извините. Ты там что, с Ромой стал толстожопым, да, с бабой? А, хуй сосня. Алло? Да, алло. Алло? Да, да. Алло, громче говори. Да, алло. Ну вы нихуй изо рта, ептать, говори громче. Ну можешь алло. Громче говорить, ебихин. Кто это такой, я не понял. Чего? Кто это говорит со мной, блин? Говори громче, ебать твой хуй, ну. Пошел ты нахуй. Ну говори громче, ебаный врач. Слава, блядь, ты там что, опять нажрался, что ли? Громче можешь говорить, пидорас, ты че, хуй подавился, что ли? Да подожди, я жую, кушаю, ты мне такую хуйню. Ну говори, ебаный брат. Да подожди, ты сейчас я соединю тебя опять с человеком. Да я слушаю вас, алло. Алло, извините, алло. Вы не со станции, не со станции? Ты говори громче, ебаный брат. Ну, вы не со станции, извините. Ну, ты чё? Алло, алло, алло, алло, Слава, Слава. Ты чё, хуем подавился, что ли? Говори нет, громче. Нет, это моя девочка была. Говори громче, ебаный брат. Да ты чё там бананы с ушей вытащи, блядь? Эй, ты, пидор, ты прекрати сюда нахуй звонить. Потому что ты пидор по жизни, по той, по другой, нахуй. А по какой ещё? Да я слушаю тебя, пидор. Здравствуй. Ну а почему здравствуй, это уже вечер. Хотел ну, сделать. Добрый вечер. Как там тебе, вино-то лезет в глотку, нет? Че ты хотел сказать? Да я хотел спросить, ты что, практикуешь еще уринотерапию? А? Уринотерапию практикуешь, нет? Ну, еб твою мать, я лопат. О чем здесь уринотерапия? Ну а как? Что-то мне сказал, мне Рома. Ну я единственное могу тебе на клык дать, блядь, если только тебе это поможет. Так ты ж не пидорас. Ну вот ты пидорас, естественно. Не, ну а как поэтому ты? Поэтому я как с пидором с тобой говорю. Ты ж не пидорас, а как ты будешь... Ну, пидорас? Короче говоря, ты вот сейчас позвонил, зачем? Да я хочу сейчас соединить с человеком тут, у нас человек с тобой поговорить хочет. О чем? А это самое, он... Дело короче... в том, что, слушай меня внимательно, что у меня с пидорами с вами не может быть ничего а общего. А не пидоры, подожди, ты на рацебе. А кто, а кто вы? Мы нормально. Контакты, вы, может, контакты пидорасы, на зоне вас опустили. Сейчас, подождите, Алексей. Тогда и говори, что я контактный пидорас. Я контактный пидорас, потому что я с тобой общаюсь. А, значит, все, разговоров нет. Не-не, подожди, Слава. Вот сейчас человек поговорит. Дежурный, слушай. А, здравствуйте. Здравствуйте. Это сторож? Да, слушаю вас. Да, я слушаю вас. Да. Это контактный пидорас? Алло. Скажите, пожалуйста. Слава. Ты что творишь? Чего людей пугаешь? Это ты, пидор? Чего тебе надо, ебаный? Это я. Ты чего тебе не спится? Это я. А кто это я? Алла. Головка, а я что ли? Это Алла, это Алла. Алла. Алла, ну да, спи спокойно. Мы тут с Аллой винишко взяли, сидим, выпиваем. Может, приедешь к нам? Сука. Да, я слушаю вас. Алло. Ты что там шкеришься, блядь? Это пидор. Ты что, хочешь у меня сосать? Я пидорасам не даю хуй сосать. Я с тобой нормально разговариваю. Только женщинам, и причем красивым. Я с тобой нормально разговариваю. Поэтому пошел нахуй. Таким, как я, да? Таким, как Галечка. Я слушаю вас. Алло, Слава, блядь, ты что, так и будешь шкериться, что ли? Это пидор. Хуй ты мне звонишь, блядь. Ты приезжай, отсоси нахуй, и все. Я тебе за это пиво налью нахуй. Слава, что ты, блядь, менжуйся-то, ебаный. Помнишь, я у тебя ключики из кармана-то вытащил, а я-то сделал, блядь, ключик-то. Пожалуйста. Ты пидор, у тебя, блядь, во-первых, что-то хуёво с голосом, а во-вторых, я тебя хуёво слышу. Так у тебя в ушах бананы.